Это не приказ. Ты можешь отказаться. Да ведь я согласен, сказал Сафронов. Действительно, кому-то нужно начинать. В эту ночь Сафронов видел во сне одно и то же. Ровное поле, самолет. Он выходит на плоскость, бросается вниз, считает до 10. Да-да, после счета 10 я должен дернуть за кольцо. Утро было словно продолжение сна. Новый инструктор, капитан, обошел строй. Кто желает первым с полуавтоматом, это гарантия. Разрешите? Сафронов вышел из строя, только без полуавтомата. Он увидел напряженно-одобрительный взгляд капитана, услышал шепот товарищей за спиной. Опомнился уже в полете. На плоскость! Он как во сне прыгнул. Громко сосчитал до 10 и дернул за кольцо. Его тряхнуло так, что голова мотнулась, как у тряпичной куклы, но тут же поставила вертикально и плавно понесло к земле. Заорал Сафронов, сам удивляясь тому, что орет. Приземлился он на правый бок, немного ушиб локоть, тотчас браво вскочил, подтянул стропы, расстегнул лямки и лишь тогда заметил, что со всех сторон к нему бегут люди. А вечером на общем построении начальник факультета объявил Сафронову благодарность. Глава 28. Сафронова назначили командиром 5-го взвода. И вот первое испытание. Марш 60 километров из лагеря в город. Он тоже входил в зачет. Роте выдали винтовки, противогазы, шинели в скатках, завтрак ранний с рассветом, на завтрак селедка, хлеб и жиденький чай. Рота построилась. Командиры доложили о готовности, старшина подал команду, и рота выступила. Утро только еще начиналось, лес стоял спокойный и задумчивый, словно еще не проснулся, не шелестели листья, птицы едва начали перекликаться, от земли шла прохлада, и редкий туман освежал лица. Пыль на дороге была увлажнена росою и не поднималась, а мягко принимала ногу. Идти было легко и радостно. Рота шагала дружно. Взводы соблюдали дистанцию. Капитан Пыстин, заменивший Горового, которого перевели на штабную работу, изредка оборачивался на идущих и одобрительно кивал головой. Сафронов шагал впереди своего взвода и чувствовал за собой его дыхание, еще не натруженное, ровное, еще не сбитое ни зноем, ни усталостью, слышал аккуратную поступь привыкших к строю людей. Все шагали ровно, только Маршанский, идущий в первой шеренге, все вырывался, норовя ускорить и без того не тихий темп хода. Сафронов покосился через плечо, осадил негромко. «Перестань бить копытом, слышишь?» «Он и хвостом виляет», — не удержался Гроссман. «А почему он рвется-таки? Ясно, его же ожидают пылкие объятия». Небо было чистым, и только мелкие облака торопливо катились к горизонту, словно спешили очистить место для светила. И вот из-за лесочка показалось солнце. Сафронов почувствовал его прикосновение щекой, плечом, рукою. Все засветилось вокруг — поляна, лес, дорога. Гроссман затянул любимую софочку и взвод с удовольствием подхватил песню. Но прошло полчаса, и солнечные лучи стали припекать. Рота начала вытягиваться. Замыкающие 4-го взвода оттягивались к 5-му, точно он был магнитным и притягивал их. Несколько раз Сафронов наступал на пятки отстающих и невольно подталкивал парней в спину. «Подтянись!» — донесся строевой голос капитана из головы колонны. «А привал когда?» — спросил Бирюк. «Через 15 километров. Короткий», — объяснил Сафронов. В ответ Бирюк забурчал на Штукина. «Ногу не хай, не путай!» После привала идти стало еще труднее. Солнце обжигало. Сафронов уже не прислушивался к тому, что происходило за его спиной. Он думал лишь о том,